я стой, эй, постой. Мое ли счастье то, что ты теперь со мной. Между нами океаны, перелеты, переправы. Между нами ты в Торонто, я в Майами. Но в душе живет любовь, что между нами. На чашку кофе посмотрю и улыбнусь. Я знаю, без нее с утра ты просто грусть.